Первые учителя. Мне с детства казалось, да и сейчас кажется, что я не настоящий, что я игрушка, в которую люди играют почему-то и неправильно. Но это чувство пришло не сразу. Я с самого начала не доверял миру, но, по правде говоря, он чаще привлекал меня, чем отталкивал. А потом мой одноклассник Витя Андреев случайно описался на уроке математики. Этот Витя мне очень нравился. Не подумайте только ничего. Он мне виделся не в Томас-Манновском голубоватом свете. Дай карандаш, мальчик, меня дядя Густав зовут, а я тебе за это Венецию покажу. А в общечеловеческом. На групповой фотографии нашего первого класса В 25 круглых румяных физиономий, карикатурные гномы из диснеевского мультика про Белоснежку. И только увидите лицо вдохновенного романтического героя. Грустные глаза и черные кудри. Таким, наверное, было лицо Байрона, когда он сидел за партой в Хэрроу и, забыв об уроке, сочинял свои первые стихи. Рядом на фотографии Валентина Степановна, наша первая учительница, женщина неопределенного возраста в голубом кремпленовом платье. Она укоризненно и назидательно смотрит в фотообъектив, на правой щеке большая родинка. Вите не повезло. Он пошел в школу, предварительно не выучившись читать. Теперь, по прошествии стольких лет, неумение читать, мне кажется, безусловным преимуществом, великим даром, на который способны родители, действительно по-настоящему любящие своих детей. В книгах нечего ловить и нечего искать. Их сочиняют для того, чтобы превратить неорганизованное людское стадо в организованное. Прочитав книги, люди глупеют окончательно, и тогда с ними можно делать все, что угодно. Витя читать не умел, и потому был гораздо сообразительнее всех нас. Но в школе так не считали. Витя числился отстающим. Ему стоило огромных усилий заучить буквы. Он уставал, пытался передохнуть. И тут выяснялось, что запомнить буквы — это недостаточно. Их нужно соединять в слова и правильно записывать. Другие уроки Витю отвлекали. На них нужно было заучивать массу всего сложного, малопонятного и ненужного. Цифры, например. И тут же с ними что-то делать, вычитать, складывать, разбирать, какая из них больше другой. От всего этого у Вити голова шла кругом, он ничего не успевал. Валентина Степановна сердилась и ставила Вите двойки. «Кто не успевает, Андреев, тот бывает неуспевающим», — назидательно говорила она всякий раз, когда заносила ручку над его дневником. Помню, в ноябре к нам пришла завуч младших классов Галина Павловна, сухая старушка, лицом она мне напоминала полярную сову. Я таких сов видел по телевизору в передаче «В мире животных». На кончике носа у Галины Павловны настороженно поблескивали очки в тоненькой золотой оправе, подарок каких-то благодарных родителей. Мы сталкивались с Галиной Павловной в коридоре на переменах. Она смотрела на нас с нескрываемой ненавистью. Если кто-то пытался бегать, она истошно кричала «Стой на месте!» и зловеще шипела «Дрянь такая, зла не хватает!» Так вот, эта Галина Павловна пришла проверять, с какой скоростью мы читаем и сколько слов можем прочесть за минуту. Всех выгнали за дверь, а потом вызывали в класс по одному, совали в руки книжку и заставляли читать вслух. Мы стояли в коридоре и тряслись от страха. Некоторые то и дело бегали в туалет. Меня вызвали одним из первых. Я сел за парту, взял книжку и стал быстро читать сбивающимся от волнения голосом. «Не чисти!» — перебил меня в какой-то момент Валентина Степановна. «Читай с чувством, с толком, с расстановкой». «Чего?» — не понял я. «Чего-чего?» — передразнила она. «Ничего, а что? Читай давай, время-то идет». Я читал до тех пор, пока Галина Павловна не сказала «стоп». «Теперь надо выяснить», — повернулся она к Валентине Степановне. «Понял ли он?» — тут она кивнула в мою сторону. «Что прочел?» «Вот», — она ткнула пальцем в книгу. «Что это значит?» «Что?» — испугался я. «Слух прочти, горе луковое», — вмешалась Валентина Степановна. Царская Россия, — начал читать я, — была тюрьмой народов. Цари и помещики держали народа в невежестве и покорности. — Стоп! — скомандовала Валентина Степановна. — Как ты это понял? Я молчал. — Как ты понял это, я тебя спрашиваю? — повысила она голос. Я в страхе покосился на массивное обручальное кольцо у нее на пальце. — Ну, царские помещики того всех обижали, особенно бедных рабочих и При чем тут бедный? Я замолчал. — Аствацатуров? Объясни нам, что значит слово «невежество»? Я молчал. — Невежество — это ты, — выдохнула, наконец, Валентина Степановна. Прическа тюльпан в стиле 50-х, напоминавшая огромный кукиш, яростно закачалась у нее на голове. — Позор какой! Выйди и позови, кто там по списку, Настю Батурину. Потом выяснилось, что я успел прочитать 63 слова. Я забыл рассказать, что до меня такой же процедуре подвергли Витю Андрееву. Бедный Витя за минуту сумел одолеть только 4 слова. «Хулиганство!» — кричала на него завуч. Нас всех уже закончили экзаменовать и запустили в класс, чтобы объявить результаты. «Лодырь! Немедленно родителей ко мне, чтоб завтра же!» Валентина Степановна, стоя рядом с Галиной Павловной, буравила Витю взглядом, словно хотела его насквозь проткнуть. После этого случая Витю окончательно записали в ответы. Что бы Витя ни делал, его всегда ругали. Прошел год, Витя по-прежнему отставал. Однажды на уроке математики он вдруг расплакался. «В чем дело?» — ледяным тоном спросила Валентина Степановна. Оказалось, что Витя описался. Об этом доверительном шептом Валентине Степановне сообщила Оля Семичастных, отличница. Ее посадили рядом с Витей, чтобы она его подтягивала, как отстающего. Витя описался. Он тянул руку, чтобы попроситься выйти, тянул изо всех сил, но Валентина Степановна его не заметила. И Витя описался. Помню, как он стоял у доски слева от стола Валентины Степанны и плакал, растирая слезы по щекам. Валентина Степановна красная от возмущения кричала: «И не жалоби меня! Сам виноват! Если бы это произошло с хорошим учеником, я бы еще поняла и простила. Но это сделал ты, лодырь, двоечник, и иди из глаз моих!» Витя, рыдая, поплелся к двери, мы все смотрели на него с презрением и жалостью. Когда я пришел домой, то первым делом рассказал папе, что Витя Андреев описался. — А? — Вот как, — рассеянно ответил папа. Он читал газету, ему явно не хотелось на меня отвлекаться. — А это, как ее, ваша Валентина Степановна, она что? — Она сердилась очень, сказала, что если бы это произошло с хорошим учеником, то она бы его простила. Папа вытащил глаза, помотал головой в недоумении. — То есть это как? Что, так и сказала? А что, удивился я, что-то неправильного? — Правильно, правильно, — сказал папа и как-то странно хохотнул. Я никогда прежде не слышал в его голос таких интонаций. — Это выходит так. Если ты двоечник, веди себя тихо и писаться не смей. Если отличник вроде вашего Леши Петренко, то ссы и сри в штаны сколько душе угодно. Никто слова поперек не скажет. Я испугался, услышав это. Мне захотелось, чтобы поскорее наступило лето, и меня бы повезли на дачу в Комарово. Одноклассники меня любили. Кажется, так. А может, и нет, не помню. За что меня было любить? Наш класс боролся за какое-то там переходящее знамя, а я плохо учился. Снижал все показатели и вдобавок был очкариком. Меня называли «очкарик в жопе шарик». А Миша Старостин, когда мы в четвертом классе поссорились, придумал мне обидную кличку «Очкастая кобра». Когда всех принимали в пионеры, меня приняли самого последнего. Валентина Степановна сказала мне тогда при всех: «У тебя, Аствацатуров, волосатое сердце». Я даже оказался не в силах понять, что это она мне сказала. Учитель физики по кличке Угрюмый, напротив, был не столь изысканно метафоричен. Однажды он обдал меня прокуренным дыханием и назвал умственным убожеством. Угрюмому было лет 70, он был стар и мудр, а я молод и глуп. У него вообще-то была фамилия, я просто забыл. такая дурацкая и угрюмая, под стать ему самому. Угрюмо любил Есенина и Пушкина. Иногда на школьных вечерах он читал их стихи наизусть, и на глаза у него наворачивались слезы. Закончив стихотворение, он доставал из кармана брюк носовой платок и шумно чистил нос. А еще он любил всех нас воспитывать, особенно меня. Все разговоры со мной у него почему-то сводились к одной формулировке. Он умный, а я, соответственно, дурак. Я как-то поинтересовался, где-то он приобрел такой запас мудрости, что его хватило на 70 лет. Ерзить старшим я стал довольно поздно. Это была одна из первых попыток. Мне было 15. Угрюмый посмотрел на меня с презрением, но удостоил ответ. Оказалось, он поумнел на фронте в 1945 году, во время Балатонской операции. Угрюмый, тогда еще молодой и кудрявый, сидел в окопе вместе со своим другом. Друг ел кашу и радостно причмокивал. Угрюмый свою кашу уж доел, но им хотелось еще. Он с неприязнью смотрел на своего друга, который ловко орудовал алюминиевой ложкой. Внезапно послышался пронзительный свист, а затем чудовищный грохот. Угрюмый закрыл глаза и повалился на дно окопа. Когда он их открыл, друг сидел в той же позе, только у него теперь не было головы, ее оторвало осколком снаряда. Зато обе руки были на месте, и они по-прежнему прижимали к груди миску с кашей. Угрюмый не растерялся. Он аккуратно разжал другу пальцы, забрал миску и спокойно доел кашу. — Так я поумнел, — говорил мне Угрюмый. — Каша моему другу теперь была не нужна, да и чем бы он мог ее есть? История-то мне не понравилась. Роман Луи Фердинанда Селлина «Путешествие на край ночи», где подобные сцены встречают чуть не на каждой странице, я к тому времени еще не успел прочитать. Я собрал свои вещи и вышел, не взглянув в его сторону и не прощавшись. Потом мы 2 года враждовали. Я никогда с ним не здоровался и не отвечал на его вопросы. Я даже не реагировал, когда он пытался меня задевать. Я говорил с ним только тогда, когда он вызывал меня к доске, да и то с неохотой. Вскоре после того, как мы закончили школу, он умер. Мне даже позвонил кто-то из одноклассников, позвал на похороны, но я не пошел. Мои одноклассники очень уважали Угрюмого и хорошо учились по его предмету. Тройки были только у меня и у одного мальчика из соседнего класса. Спи спокойно, дорогой учитель. Ты не зря страдал и боролся. В наших супермаркетах можно найти кашу на любой вкус.